Яичечко. Интересное явление. Огромное количество людей боится уменьшительных суффиксов. Им кажется, что это пафосно, слюняво, сентиментально, глупо, по-детски. Что? Я лично совершенно не боюсь уменьшительных суффиксов. Они прекрасный инструмент, с помощью которого можно передать много оттенков смысла и настроения. Просто ими надо управлять, а не пугаться. Морковочки положить, хлебца, колбаску кушайте. Это вот все правильно, так надо. Так угощают, так говорят за столом, словами выстраивая защитный колпак, купол над людьми, севшими за трапезу и поэтому незащищенными, не готовыми к нападению, отстегнувшими оружие. Слова подают сигнал. Тут мирно, тут спокойно, уютно, как в детстве. Расслабьтесь. Вы же не будете говорить «Ешьте морковь», она же колом в горле встанет. Вот колбаса, жуй хлеб. Даже на письме слышен грубый голос говорящего «Рябчиков жуй». Картофель остыл. Я поел говядины. Человек за столом раним. Типичное средневековое коварство. Позвать на обед и внезапно напасть на доверившихся, мирно евших, а уж тем более пивших. Поэтому все уменьшительные, связанные с едой, отзвучивают не слюнявым сюсюканьем, а поиском безопасного укрытия, огонька избушки в лесу. Да, огонька избушки, а не огня избы. Какой-то просьбой о перемирии, снисхождении, дружбе. Отсюда и новые, насколько я могу судить, мяско и сырик. Услышьте их в этом контексте. Вот жена мужу говорит в магазине, какой сырик купим? Это она не к сырику любовь испытывает. Это она воркует с мужем, с его непредсказуемым настроением. То ему то, а то раз и это, как говорила героиня Мордюковой. А вдруг он будет туча тучей? А вдруг его мысли далеко, не с ней, вот сейчас? Суффиксы задабривания, обещания, доверия — вот что такое эти пищевые уменьшительные. И наоборот, эти бессуффиксные, холодные приказы от тиранических жен за 50 своим мужьям. Возьмешь мясо, колбасы по 450 эсетера. Какое кладбище чувств! Глянешь краем глаза, а он такой весь в тоске и бес из его ребра торчит, тщательно прикрытый ковбойкой. Замучила, теперь домучивает. И стережет. Венцо и водочка, селедочка под свеколкой, картошечка с сальцой и с лучком, маслице, особенно маслице, колбасонька, яичечка, сырик на хлебушке, потом чаек и спатеньки.